3. «Пусть твой первый день в аду длится 10 000 лет», — пробормотал Роланд. Маргарет кивнула. «Ага, и будет самым коротким. Я бы с радостью произнесла этот тост над каждым из волков. Над каждым и всеми». Левая рука сжалась в кулачок. В красном закатном свете казалось, что ее лицо горит в лихорадке. «У нас 6 детей, понимаешь? Ровно 30. Он тебе сказал, что не осталось ни одного, чтобы помочь с забоем скотины. Он тебе это сказал, Стрелок?» «Маргарет, в этом нет необходимости», — Эйзенхард заёрзал в кресле качалки. «А может, есть? Это имеет отношение к нашему разговору. Может, ты и платишь цену за то, что прыгаешь, но иногда приходится платить больше за то, что стоишь и смотришь. Я родила первых 2, Тома и Тессу, за 1 месяц до того, как волки появились в прошлый раз. Потом остальных. Нашим младшим сейчас по 15, понимаешь?» «Маргарет». Она проигнорировала мужа. «Но они не могли быть такими же счастливыми со своими детьми и знали это. Вот они и ушли. Некоторые на север дуги, другие на дальний юг, в поисках мест, куда не приходят волки». Она повернулась к Эйзенхарту, и хотя обращалась к Роланду, слова ее, похоже, предназначались мужу. «Один из пары. Такова дань, которую Калия Брин Стёрджис платит волкам. Каждые 20 с небольшим лет. За исключением нас. Они отняли у нас всех детей. Всех наших 6 детей!» Она наклонилась к Роланду, похлопала по колену, подчеркивая смысл сказанного. «Ты это понимаешь?» Тишина воцарилась на заднем крыльце. В загоне продолжали мычать обреченные на смерть бычки. Из кухни доносился мальчишчий смех, вызванный какой-то фразой Энди. Эйзенхард поник головой. Роланд видел только седину усов, но и не глядя ему в лицо, мог сказать, что ранчер или плачет, или изо всех сил старается сдержать слезы. «Только не подумай, что я хотела чем-то укорить тебя». Маргарет с бесконечной нежностью погладила плечо мужа. «И они иногда возвращаются. Ага. Чего не случается с мертвыми, кроме как в снах. Но они еще не такие взрослые, чтобы не скучать по матери и обойтись без вопросов к отцу. И тем не менее ушли. Это цена безопасности их детей, как ты должен понимать». Она смотрела на Эйзенхарта. Одна рука лежала на его плече, вторая пряталась под фартуком. «А теперь скажи, как сильно ты на меня злишься, потому что я это вижу». Эйзенхард покачал головой. «Не злюсь», — ответил он сдавленным голосом. «Так, может, ты передумал?» Эйзенхард вновь покачал головой. «Старый упрямец!» — в голосе слышалась любовь. «Ничем тебя не переубедишь, и мы все говорим спасибо тебе». «Я об этом думаю». Голову он по-прежнему не поднимал. «Все еще думаю. Это больше, чем я сам от себя ожидал. Обычно сразу принимаю решение и никогда его не меняю». Он посмотрел на Стрелка. «Роланд, как я понимаю, в лесу юный Джейк показал Оверхолсеру и остальным, как стрелять пулями. Может, мы тоже сможем тебе кое-что показать и даже удивить. Магги, пойди в дом и принеси свою Арису». «Нет нужды». Маргарет наконец-то вытащила правую руку из-под фартука. «Я ее уже принесла. Вот она».